Глава 14. Остаток дня я провела в комнате. Плакала, ненавидела принца, снова плакала и только ближе к вечеру соизволила встать с кровати. И то лишь потому, что Арвел пригрозил: если я не открою дверь сама, то он будет вынужден мне помочь. Естественно, по приказу принца Рензела. Как же иначе? Оказалось, что дворецкий принес поднос с ужином, чему я сильно удивилась и даже на мгновение вынырнула из пучины своего отчаяния. Ведь обычно Арвел не утруждал себя обязанностями обычных слуг. А тут? Из-за того я с самого утра игнорировала всех, кто стучался в мою дверь. Взял все в свои руки. Буквально. Однако, сколько бы Арвел ни ждал, что я при нем поем, он так не дождался. Ведь из-за того, что мой мир резко схлопнулся до размеров комнаты, я совсем перестала чему-либо радоваться и попросту не чувствовала запах еды. Все вокруг вмиг стало тленом. Позже Арвел ушел. Правда, перед этим он что-то сказал, но я толком не слушала. А ночью столь же отрешенно пролежала на кровати, глядя на полную луну и занимаясь самоедством. В комнате, лишенной каких-либо развлечений, мои мысли и обиды звучали громче обычного. Поэтому мне было так тошно, что я даже не пыталась о чем-то просить богиню и уснула ближе к рассвету. Однако не успели пропеть жаворонки, как в дверь постучали. И не один раз, и не два, а три. Да так громко и настойчиво, что стало понятно: пора вставать. Уставшая, злая и замученная, я накинула легкое шелковое платье поверх ночной сорочки и выглянула за дверь. «Госпожа!» Тут же оглушил меня знакомый до боли в висках вой, и я поморщилась. «Марька!» Зареванная служанка театрально пала ниц, чуть не раздавив собой маленькую корзинку, накрытую белым полотенчиком. «Госпожа!» Вновь всхлипнула Марька. «За что вы так со мной? Я же...» Она икнула, а я покосилась на стражников, чьи глаза немного округлились, но лица все равно оставались каменными и смотрели строго вперед. Коридор. «Я же верой и правдою, госпожа, верой и правдою, вам, давила из себя Марька. «Вам служила, выполняла все ваши приказы, все!» «Марька!» попыталась ее осадить, но служанка не успокаивалась. «А как принц запретил нам?» захлебнулась она воздухом и всхлипнула. «Я больше вам не нужна! Вы меня променяли!» У меня кровь отхлынула от лица, и сон как рукой сняло. Недолго думая, я схватила Марьку за руку и утянула к себе в покое. Но прежде чем закрыла дверь, услышала, как охранник шмыгнул носом и остановилась. Призадумалась. «Так». Я посмотрела на одного, а потом на второго стражника. «Ты!» — выбрала я сопящего и строго приказала. «Слушай внимательно. Слушаешь?» Я выждала и добавила. «Говорить вам запретили, но моргать нет. Моргни один раз, если да, если нет, два раза. И поверь, побеседовать со мной в твоих же интересах». Я постаралась говорить увереннее, чтобы у сопящего не оставалось ни шанса на сомнение. Мимолетная заминка для раздумья, и стражник посыл уловил. Моргнул. Один раз. «Чудесно. Контакт налажен. Ни ты, ни твой товарищ ничего не видели и не слышали. Иначе опять сбегу». Я грозно сощурилась. «И поверь, у меня это получится. А принц будет вами очень, очень недоволен. Понял?» Сопящий мгновенно моргнул. «Молодец!» Похвалила я и собралась было уйти. Но тут стражник опять шмыгнул носом. И это мне показалось таким раздражающим, что я резко обернулась и опять на него посмотрела. «А еще вид у тебя печальный», — окинула его взором. «Заболел?» Моргнул один раз. «Простуда?» Два раза. «Цветочная болезнь?» Один раз. «Бедненький», — с сочувствием выдохнула я. Вот работенка ему досталась. В замке, где, по слухам, круглый год цветут деревья. Заглядывал к лекарю. Стражник моргнул два раза. «Из-за приказов принца не можешь попасть?» «Хм, не моргает». «Будешь отвечать?» «Опять не моргает». «Не сдает господина». Вон, на глазах уже слезы навернулись, а не моргает. «Смотрите, какой упрямый!» — едко заметила я. Знаешь, молчание тоже по-своему ответ. Вот только правильно ли я его пойму? С нижней реснички стражника сорвалась первая капелька слезы, а лицо покраснело. Стойкий, однако. Может, и рад бы совсем закрыть глаза. Но, увы, его долг следить за моей безопасностью. Я устало вздохнула и сжалилась над бедолагой. Ладно, поставим вопрос иначе. Ты боишься, что Рензел узнает о твоем недуге и уволит со службы? Стражник не удержался и несколько раз быстро моргнул, после чего еле слышно вздохнул. «Что ж», — ухмыльнулась я, — «раз так упираешься, значит, да». «И вот досада. Теперь у тебя еще больше причин не выдавать моих тайн, потому что я могу обидеться и рассказать Рензелу о твоей маленькой проблеме, которая очень сильно меня раздражает». Брови мужчины еле заметно нахмурились, уголки губ дрогнули и чуть опустились, а у меня созрел план. Хороший план. «Но я могу и помочь. Например, убедить принца дать тебе отдохнуть 2 или 3 дня. Пожала плечами я. А может, и все 7. Хочешь?» Стражник опять глаза распахнул. Терпит. Вот зараза упрямая. Не желает признаваться. Или попросту не доверяет. «Конечно, хочешь. Я обязательно поговорю. А то вдруг принц заметит твое недомогание». «Но...» Я шагнула за порог и встала на носочки, чтобы прошептать стражнику на ухо. «С тебя должок. Будешь защищать меня, несмотря ни на что. Даже от самого принца Рензела, если потребуется». И дала ему немного времени, чтобы переварить сказанное. После чего отстранилась и уже собралась вернуться к себе в комнату, как вдруг стражник еле заметно кивнул. Я улыбнулась. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Похоже, я дергала не за те ниточки. И не с того конца, раз мой план со взбалмошной леди не возымел успеха. Но все познается с опытом. Поэтому, решив подойти ко всей ситуации с другой стороны, я ощутила, как в душе затеплилась уже погасшая надежда. Но стоило прикрыть за собой дверь и посмотреть на Марьку, которая судорожно стискивала ручку корзинки, как мои плечи опять поникли. Красные и потухшие глаза служанки говорили об одном. Случилось что-то из ряда вон выходящее. Вопрос только что. «Ну?» — поинтересовалась я, перебирая в голове все последние события и варианты их развития. «Может быть, Арвел или принц в отместку все-таки решили как-то наказать Марьку? Что стряслось?» Ноги Марьки подогнулись, и она собралась была опять пасть ниц, но я остановила ее и строго потребовала. «Показушничество оставь для принца, а мне рассказывай все быстро, четко и по делу. Без истерик». Марька служит мне уже давно, и я прекрасно знала, что зачастую ее буйство совсем не вязалось с серьезностью проблемы. А если ее быстро не приструнить, то сама Марька никогда не смолкнет. Вот и сейчас она резко успокоилась, шмыгнула носом, как охранник за дверью, и обиженно надула губы. «Вы променяли меня на другую служанку!» — выдала она, а я удивленно приподняла брови. «И давно?» Марька всхлипнула и так сильно стиснула ручки корзинки, что те заскрипели. «Сегодня! Мистер Арвел сказал, что сегодня я иду на кухню вместо Нисы, а она...» Марька тихо заскулила, а я, понимая, что ничего не понимаю, тяжело вздохнула. «Марька!» Но почувствовала, как заурчала в животе, и отвлеклась на корзинку, откуда потянула вкусным запахом выпечки. «А она будет помогать госпоже!» Все-таки не выдержала и заплакала служанка. «Потому что на то воля госпожи, а меня на кухню, кухню, понимаете, госпожа? Или вы уже не госпожа? Я запуталась!» Она еще громче зарыдала, а я вновь тяжело выдохнула и потерла пальцами лоб, где вдруг резко заболела. Усталость накатила такая, что хоть на пол ложись, сворачивайся калачиком и так до свадьбы оставайся. Кажется, вчера Арвел что-то спрашивал у меня про служанок, но я так была поглощена собой, что совсем его не слушала. И ответила только раз. Что же он спросил, а я ответила. «Так, Марька». «Принц запретил вам со мной меняться, и теперь...» «Марька!» «Я стала не нужна!» «А ну прекращай выть! Думать невозможно!» Прикрикнула я на нее и указала на кресло возле стола. «Сядь и помолчи!» Уловив жесткие нотки в моем голосе, она послушно села. Ее губы и плечи подрагивали, а спина была настолько сгорблена, будто на плечи Марьки легли все тяготы мира. «Марька, Не удержалась я и указала на корзинку. «Что у тебя там?» «А, это...» Служанка шмыгнула носом и отрешенно посмотрела на свою ношу. Но потом ее глаза вновь засияли. «Это вам! Вам! Все вам!» Она вскочила с кресла и поставила корзинку на стол. Откинула полотенчика. А у меня под ложечкой засосало, когда я увидела румяные пирожки. От них шел пар, и вместе с ним ко мне поплыл просто невероятный аромат. Не устоять. «Арвел сказал, что вы плохо кушаете. Вот я и подумала. Ой, госпожа, осторожнее! Они еще...» Залопотала она, но я уже вытащила один пирожок и принялась подбрасывать в ладонях, чтобы немного его остудить. «Горячие!» «Сядь, Марька», — приказала я, как только проглотила скопившуюся во рту слюну. Служанка медленно опустилась в кресло, а я не удержалась. Откусила от пышущего жаром пирожка и застонала, когда язык обожгло наивкуснейшее варенье из яблок. Это было так вкусно, что даже если бы я на самом деле вознамерилась променять Марьку на другую служанку, сейчас бы точно передумала. Подкуп ей однозначно удался, но не совсем угощением, а вниманием и заботой. Марька узнала, что я не ем, и даже расстроенная решила накормить меня тем, что я редко себе позволяю, но очень сильно люблю. Пирожками. Интересно, кто их испек? Не удивлюсь, если сама Марька, потому что запах был в точности таким же, как дома. «Я не меняла тебя на другую служанку», — призналась я. «Но, мистер Арвел...» Я жестом ее прервала, а сама принялась жевать пирожок и думать. Наша с Арвелом беседа вышла немногословной, и большую ее часть я забыла. Однако стоило чуть напрячь голову, как все встало на свои места. Вчера Арвел вновь поинтересовался, говорила ли я с его высочеством насчет второй служанки, и когда не получил внятного ответа, предложил самому обсудить этот вопрос с принцем. А я, желая, чтобы он поскорее оставил меня одну, попросту сказала: «Делайте, что хотите». И Арвел, похоже, так и поступил. Поговорил с принцем. Вот только итог этой беседы был мне неизвестен. Марька в панике и ничего не понимает. А когда придет дворецкий и что-то мне объяснит, я не знала. «Марька, слушай внимательно». Я взяла новый пирожок и пододвинула к ней корзинку, чтобы она разделила со мной трапезу. А то, судя по рычанию ее живота, она тоже давно не ела. Служанка смущенно покраснела, но от угощения не отказалась. «У меня и в мыслях не было менять тебя на Нису. Я только попросила Арвела дать мне вторую служанку, чтобы в замке всегда был свой человек. И эта простушка Ниса подошла как нельзя кстати». «Простушка?» — фыркнула Марька. «Не смешите меня. Эта прохвостка по пятам за мной ходила. Делала вид, что помочь хочет. Подругой прикидывалась». Ее голос опустился до зловещего шепота. «Втиралась в доверие. А сама все о вас расспрашивала. Что госпожа любит, что не любит. Даже какое белье предпочитает. Ушлая девка! Я сразу почуяла!» Погрозила она пальцем. «На мое место метит. Потому что спросишь ее, с чего такой интерес? Так сразу дурочкой прикидывается. Мол, просто так. А когда мистер Арвел про кухню сказал... Ух!» Марька грозно потрясла кулаками. «Удавить захотелось!» «Тихо, Марька!» Остудила ее пыл, когда она опять повысила свой голос. И теперь я поняла, почему в прошлый раз, когда я была под личиной Марьки, Ниса так удивилась моему дружелюбию. «Это я просила Нису за тобой присмотреть, и она пообещала помогать тебе, пока ты не освоишься». Служанка удивленно захлопала глазами. «Просили?» «Угу». Марька нахмурилась. «Все равно я ей не верю. Услужливая больно. Пронырливая. Не хуже Лориха». Она понизила голос до шепота и огляделась так, будто слуга их величества вот-вот выпрыгнет из тени комнаты. «Она тоже возникает внезапно и все про всех знает». «Интересно», — хмыкнула я и призадумалась о Нисе. «Тогда стоит лишний раз за ней присмотреть». Я всегда доверяла интуиции Марки, поэтому отдала приказ. «Приглядывай за ней, но ненавязчиво. А если что-то заметишь, сразу же докладывай мне». «Хорошо, госпожа», — встрепенулась Марька и тут же стушевалась. «А дружить с ней обязательно?» «На твое усмотрение». Ее плечи расслабленно опустились, а губы еле слышно прошептали. «Слава богине!» Я усмехнулась и, доев остатки пирожка, мазнула тоскливым взглядом по корзинке полной выпечки. Жаль, Марька не додумалась захватить компот. безумно вкусно. Но в сухомятку жевать тяжко. Арвел что-нибудь еще говорил? Например, как вы чередоваться будете? Нет, покачала головой Марька и опять поникла. Только отослал меня на кухню, и все. Не переживай, наверняка еще скажет, успокоила ее. И если бы тебя заменили на другую служанку, то попросили бы покинуть замок. А ведь точно, воспрянула духом Марька и тут же нахмурилась. Только вот так это сказали, проворчала она, будто из меня плохая служанка и держит меня тут только из-за вас. Отчасти так оно и есть, пожала я плечами. И прежде чем Марька успела обидеться, добавила. Служанка ты хорошая, но держит тебя здесь только из-за меня. А теперь утри слезы. Помоги мне переодеться и ступай на кухню. Если по дороге встретишь мистера Арвела, скажи, что я хочу его видеть. Я откинулась на спинку кресла и коварно улыбнулась. Если принц правда разрешил мне завести вторую служанку, а не приказал из вредности держать Марьку от меня подальше, то это хороший знак. Не так ли?